десерт, бутылочка с молоком, овощной суп и десерт, всего 4 кормления по 225 граммов каждое. Дневная схема остается почти такой же, как предыдущая, только вместо 200 граммов малыш при каждом кормлении съедает 225 граммов, в том числе больше продуктов, содержащих белок – мясо, яйцо или рыба. Например, в одной столовой ложке содержится 20 граммов протертого мяса. Не забывайте о том, что это чисто теоретические цифры, поэтому совсем не обязательно они должны подходить вашему ребенку. Только врач может определить норму каждого кормления для вашего ребенка. Новое в этом возрасте – половинка сладкого сырка, 40% жирности, который советуем чередовать с простоквашей. Ветчина обезжиренная, которой можно заменять мясо. Вечером овощной суп, приготовленный более густым, с помощью, например, манки. В него можно также добавить 1-2 кофейные ложки тертого швейцарского сыра. Наконец, мы советуем давать 6-месячному ребенку компоты из абрикосов и чернослива. Другие перемены в этом возрасте. Если до сих пор для приготовления питания из бутылочек вы использовали консервированное или полуснятое коровье молоко, то теперь уже советуем использовать цельное коровье молоко. Однако не следует переходить на него в жаркое время года. Летом можно продолжать давать консервированное молоко. Выбор муки для каши становится более разнообразным. В этом возрасте необходимо варьировать виды каш. Это нужно не только для развития вкуса ребенка, а в первую очередь из-за тех веществ, которые содержатся в крупе. Кашу можно давать с ложечки, потому что их надо варить более густыми. 2 столовые ложки крупяной муки на бутылочку. Итак, в 6-месячном возрасте режим малыша будет следующим. 7 часов. Каша, сваренная на цельном молоке. 11:30. Пюре с яичным желтком, рыбой или мясом, ветчиной. Полбутылочки простокваши или половина сладкого сырка. 16 часов. 225 граммов цельного молока. 19 часов. Овощной суп, компот. В перерывах между кормлениями фруктовый сок. 7 месяцев. Что нового в этом возрасте? Советуем ввести в меню малыша говяжью печень, которую лучше всего давать в 11:30, чередуя ее в другие дни с яйцом, рыбой или мясом, ветчиной. Можно добавлять к молоку в полдник измельченные галеты или гренки, а также хлебную корочку, на которой малыш будет тренировать свои зубки. Будьте внимательны. Ребенок может прекрасно сосать корочку, но не выпускайте малыша из виду, потому что он может положить ее в рот целиком, а вынуть не сможет. Еще новое в режиме – мелко нарезанный, размятый мягкий сыр. В целом дневная схема остается такой же, как и предыдущая, только продуктов, содержащих белок, можно давать теперь уже 40 граммов, а кашу варить с добавлением 2,5 столовых ложек детской муки. Конец 104 страницы. 8 месяцев. Новое в меню. Советуем добавлять в овощное пюре телятину или мясо цыпленка. По вечерам время от времени давайте похлебку. Рецепт приготовления смотри дальше. На десерт можно дать нежирный творог. 4 кормления будут распределяться. 7:30. Густая каша. Не забывайте варьировать каши. 11:30. Овощное пюре с мясом, говядина, телятина, ветчина, печень или с рыбой. Полная бутылочка простокваши или целый сладкий сырок, 40% жирности, или нежирный творог. 16 часов, 225 граммов свежего цельного коровьего молока, как следует прокипяченного, с печеньем. 19:30. Суп с добавлением, например, размолотых гренков или небольшого количества тертого сыра. Можно изредка давать похлебку. Десерт. Фрукты или молочные продукты, в зависимости от того, что вы давали в обеденное время. В промежутках между кормлениями фруктовый сок. 9 месяцев. Продукты и их количество то же, что и в восьмимесячном возрасте.